Светлые ситхи могли бы стать его союзниками. О, он знает, что можно предложить бессмертным существам, вера. Давно уже ослабли тщательно выпистыванные ситхи религии, давно уже друиды не приносят жертв в священных рощах, и слишком давно по земле Туманного Альбиона не ступала нога чистокровного ситхи. Он может вернуть тем, кого считали богами, веру людей, и посадить этим на длинный и необычайно крепкий поводок. Ведь вера не просто придает сил тому, кому молится, это веревка с двумя концами. Небожитель крепнет, но и его почитатели привязывают покровителя к земному плану. И чем сильнее вера, тем крепче поводок. И если его оборвать, разрыв принесет ужасающие по своим последствиям результаты. Достаточно вспомнить Грецию. Не эту, нынешнюю, превратившуюся в музеи живописные руины, а ту, старую, которая диктовала свою волю практически половине, а то и больше, цивилизованного мира. Там ситхи ходили толпами, плодились, как кролики, размножались, и вера людей в живущих рядом с ними, вот буквально за следующим поворотом, под тем камнем, на той горе, в том вот ручье божествам, она была мощной и полноводной, как океан. Ситхи Греции были сильны, могущественны, а еще дико ревнивы, и когда до них дошло, что 90% веры людей подпитываются верой в их потомков от смертных. О, это был шок, делиться никто никогда не хочет, властью, тем более. Небожители решили проблему радикально, трое. К стенам этой развалюхи, построенной с участием ситхи, притянули всех потомков бессмертных. Всех, кто мог ходить, бегать, ползать и вообще хоть как-то шевелиться. Клятва, данная героями, не дала им возможности отмежеваться от участия в дурно пахнущем мероприятии, и растянувшиеся на годы противостояния, идущие с переменным успехом, выкосило всех, кто имел в своих жилах хоть каплю ихора. Это был самый натуральный геноцид, локальный, но от этого не менее ужасающий. Поначалу ситхи даже возрадовались, что за чуть более, чем десяток лет, выкосили всех конкурентов, вот только потом наступило протрезвление от эйфории. Но было поздно. Народ перестал верить в непонятно кого, живущего хрен знает где, в тех, кого нельзя пощупать руками, от кого не остается зримых следов их существования. И могущество вытекло сквозь пальцы, как вода, постепенно и неумолимо, закрыв планы, в которых обитали совершившие фатальную ошибку божества. О, они трепыхались долго, но в конце концов потеряли возможность посещать эту бренную землю, полностью привязанные к своим мирам. Теперь до них не дозваться. Олимп пуст и стал просто горой, по которой шастают любители древностей. А вот в зеленом Ирине до сих пор есть ситтины. До сих пор можно наткнуться на ситхи и их слуг, до сих пор встречаются их потомки. Вон, ходит один по Хогвартсу, и его можно даже пощупать. Ходит, сияет, источает власть каждой клеткой своей кожи. Тварь такая. Альбус зло сжал кулаки, но смог самую малость успокоиться. Личное могущество всегда было больным местом. Ему с детства хотелось большего, но полученное от природы и не самых умных родителей не давало развернуться так, как хотелось. Альбус не унывал, рыл, копал, искал и находил ответы на животрепещущий вопрос, как стать сильнее. Он делал все, и даже больше, платил сам, но зачастую подставлял других, пока не смог приблизиться к своей мечте вплотную. Он даже нашел прекрасного кандидата в козлы отпущения, еще одного, вообще-то, но мальчишку перехватили. А потом в школу приперся этот слишком умный наглец, и у Альбуса от одного взгляда померкло в глазах. Да, он силен, но потомок ситхи все равно сильнее. Даже сейчас, будучи подростком, он уже превосходит все потуги Альбуса, а что будет дальше? И можно только смотреть, строить планы, регулярно разваливающиеся, как карточные домики, и хотеть стать таким же, совершенным. Альбус спать не мог, все представлял, как в крови плещется дурная сила, как одним движением брови, шевелением пальца, посланием мысли активизируются чары, недоступные ни тогда, ни сейчас, со всей его украденной мощью, как вокруг него кипит магия, словно океан над извергающимся вулканом. И восхищенные обыватели воздают хвалу, превозносят, снимают с себя последние, отдавая ему, восхищаются мудростью. Это было настолько прекрасно, что пару раз маг даже рыдал от отчаяния, что это всего лишь грезы. Проваленный шанс попасть на бал тоже не добавил радости. Да, он мог быть отвергнут вместе с предложением вернуть на острова веру в благих и неблагих ситхи, но это не значит, что Альбус не составил запасной план. Ведь в ситтинах обитают не только ситхи, да и те, что есть, не все запредельно сильны. Есть же и слабаки, и середнячки, и дети. Всегда есть шанс заполучить желаемое. Но для этого надо завести знакомство с Сидхи, а Нимхин со своими телохранительницами его в упор не замечает. А если замечает, то брезгливо отворачивается. Наладить отношения не представляется возможным, добровольно или нет, без разницы. А кредиторы требуют погашения долгов, покровители все, как один, крутят пальцы у виска, наглец Мракс передвигается только в группах, не поймать, и вообще все просто плохо. Но он найдет выход, вернее, уже нашел. Пусть этот вариант стоит дорого, так что, цена Эльбуса не пугала. Платить-то все равно не ему, уж он об этом позаботится. Хуже другое. Пропал прекрасный шанс попасть в холмы с проводником. Впрочем, этот вариант тоже очень даже ничего. Что скажете, мистер Дамблдор? Низкий голос посетителя пробирал до костей, заставляя их вибрировать. Альбус мило улыбнулся, оценивающе глядя из-за бликующих стекол очков. Громадный. Просто громадный. Маг не мог подобрать какое-то другое сравнение. Очень высокий, за 7 футов рост. Широченные плечи. Плиты и валуны мышц. Грубые, но не уродливые черты лица. Однако в то же время ощущается какая-то подспудная неправильность. Цепкие глаза непонятного цвета. Копна волос по плечи, больше напоминающих лошадиную гриву. И странное чувство, от которого стынет сердце, а желудок сжимается. Его гость опасен. Согласен. Упустить такую возможность – преступление. И риск того стоит. В конце концов, платить все равно будут другие. На словно каменном, грубом лице гостя ничего не отразилось. Он кивнул, встал, словно башня, и неторопливо, странной стелющейся походкой, совершенно неслышной, пошел в сторону выхода за гостеприимно указывающим путь Альбусом, который не видел, как с кисти руки его гостя упала на пол длинная черная капля. Она растеклась, заполнив собой щелочку между плотно подогнанными дощечками паркета, затаившись, словно змея в траве. Дверь захлопнулась, довольный маг, мурлыкая под нос фривольную песенку, вернулся в кабинет, не зная, что наступил на тут же прилипшую к подошве каплю, просочившуюся внутрь сквозь толстую кожу. Маг даже не замедлил движения, только заморгал, когда на глаза неожиданно навернулись слезы и все. Альбус сел, достал документы и принялся планировать. Их совместный с Геллертом план пора приводить в исполнение. Нужно встретиться, лицом к лицу, переписка слишком опасна, а на сквозные зеркала или каминную связь полагаться тоже опрометчиво. Да и пора уже. И так слишком много времени ушло впустую. Маглов удалось объединить под властью их марионетки, а война – это всегда возможности для пытливого ума. Можно будет расплатиться с учителем и еще парой кредиторов, а также и себе в копилочку под шумок положить. Правда, придется некоторые пункты подкорректировать. Маг писал, не зная, что в его глазах только что зажглась и погасла первая искорка безумия. Возвращение в школу прошло буднично. Недовольный бездействием Альбуса Нимхин едва не сплюнул при виде встретившегося в коридоре мага, но спокойно прошел мимо. Однако что-то его словно царапнуло. Аваяфа тоже проводили вальяжно шествующего Дамблдора полными подозрений глазами, переглянулись и пожали плечами. Предъявить человеку было нечего, а то, что не нравится, к делу не пришьешь. Цинично хмыкнул про себя Нимхин, но отметку в памяти сделал. Все, что касается Альбуса, парень воспринимал крайне серьезно, считая, что лучше перебдить, чем из-за своего снобизма лишиться всего. Сестры за спиной молчали, их хмурую сосредоточенность и напряжение Нимхин ощущал кожей. «Что-то не так, не знаем, господин», — задумчиво протянул Эва, но было что-то знакомое, — уверенно добавил Эфа. «Самую малость. Опасно», — хором выдохнули вердикт Сидхи. «Мы проследим». Следующие месяцы пролетели быстро. Нимхин с тем учином дрессировали друг друга, совместно воспитывали Мартимера, учились и ждали, когда весь этот учебный кошмар закончится. Нуада с Нуалой в жизнь сына не лезли, по крайней мере, не делали этого слишком явно, им и своих забот хватало. Обострилась холодная война с еще одним домом темных, перейдя в горячее противостояние. На границах владений несколько раз видели порождение хаоса, да и демоны как-то слишком тихо себя вели. Даркивар не слишком волновался за родителей, столько тысяч лет без него прожили, и еще столько же и с ним проживут. Ему хватало наблюдений за Альбусом и новостей из обычного мира, того, что знать не знает о постепенно назревающей в магическом обществе конфронтации. Магическая Германия все больше бурлила. Совершенно неожиданно начали пользоваться популярностью какие-то дикие идеи насчет чистокровности и того, что все маглорожденные и полукровки – существа второго, а то и третьего сорта. Настроения масс сменялись как-то слишком резво и куда-то не в ту сторону, заставляя мучительно раздумывать над тем, что предпринять, да и стоит ли предпринимать что-то вообще. Немхин давно решил, что встревать не будет, но сейчас аж зудело куда-то нестись и насаждать всеобщее благо, причем методами совсем негуманными. Неожиданно начались сны, душные, кровавые, полные убийств, насилия, пыток и расчлененки. Страшно не было, в бытность демоном он и такое творил, и ему понравилось, скорее одолевал вопрос, к чему бы это, причем, кого именно он убивает, виделось во снах плоховато. Гуманоидные фигуры, уже хорошо, но вот кто, каждую ночь Немхин во сне кого-то рвал руками, рубил в капусту мечом, стругал кинжалами, душил шипастыми цепями, подвешивая трупы на дереве, здоровенном кряжестом дубе со светящимися золотом желудями. Развешанные гирлянды из кишок, голов и просто ободранных тел только добавляли антуражу сюрреалистичности и какой-то романтичности. Последнее и вовсе ставило в тупик. Сестры, которым Немхин после коротких раздумий вывалил свои впечатления от сновидений, только переглянулись. Посовещавшись, пришли к выводу, что дело житейское, совершеннолетие. Одно из их, вообще-то была дюжина, и каждая являлась определенной вехой, вот как это. Это явно указание на активирующиеся дары, авторитетно заявила Ава, поддержанная одобрительно кивающей сестрой. Но вот какими именно они будут, вариантов много. Поживем увидим, индифферентно пожал плечами Немхин под внимательным взглядом Мартимера, явно мечтающего заполучить что-то убойное и в свое распоряжение. Приближался конец учебного года, погода становилась все лучше, кровавые сны расцветали подробностями, и вылезалось из-под одеяла теперь с трудом. Правда, и днем тоже было весело. Альбус, маг не чудил, но Немхин отметил некоторые изменения в поведении. Дамблдор начал все сильнее проявлять себя как строгий, сильный и умный маг, который все знает, всем поможет, и всюду лезет с советом, доброжелательным. Может, Даркивор и был пристрастным, но маг его просто выводил из себя, и чем дальше, тем больше. А еще парня преследовал запах, тонкий, еле уловимый, он сводил с ума. Хотелось рвать и метать, только непонятно кого и что. Окончание учебного года и начало каникул воспринялись, как манна небесная. Немхин молниеносно собрался и едва не за шкирку потащил весь свой зоопарк домой, под защиту стен. Казалось, что оставаться нельзя, надо срочно уходить, иначе он просто сорвется. Дома немного полегчало, на волне позитива Немхин даже решился на акт невиданной щедрости. Через гоблинов передал Гриндевальду анонимку с предупреждением о том, что нехорошая бяка Дамблдор хочет сжить его со свету, предварительно обчистив карманы. Никаких особых доказательств в письме не было, просто издевательское сочувствие в адрес лопуха-мага, пригревшего змеищу на груди, и неприкрытое злорадство от того, что у Альбуса, ясен пень, все получится. В том, что Геллерт письмецо получил, Немхин уверился, когда увидел случайно на аллее во время похода по магазинам чрезвычайно недовольного Дамблдора. Маг явно был хмур, раздражен, а новости из Германии шли просто чудные. Лидер движения за чистоту происхождения начал злобствовать и зверствовать на ровном месте и без какой-то явно выраженной причины. Похихиков, Даркивор решил гулять, так гулять, и подкинул в дипломатическую почту еще одну анонимочку. Теперь образчик эпистолярного жанра поехал прямиком к императору Георгию. Удивляясь самому себе, Немхин решил было еще кого-то осчастливить, но потом плюнул на это дело и выбросил альтруистические настроения из головы. Мир жаждал войны. Немхин чувствовал это всем своим существом, и пытаться ее предотвратить было попросту бессмысленно. Не будет одной причины, найдется другая. Люди хотели решить свои проблемы, а этот способ является одним из самых выгодных. Не для всех, но когда эту верхушку волновали проблемы низов, особенно в сравнении с наполнением личного кошелька, он предупредил, и хватит. Пусть люди сами решают свои проблемы, а маги – свои. Волхвам он тоже отправил намек на ближайшее будущее все той же дипломатической почтой. Дешево и сердито, как говорится. Сделав гадости хорошее дело, Немхин выкинул все лишнее из головы, сосредоточившись на своих проблемах. Сны, полные крови, теперь приходили каждую ночь, завораживающие, полные насилия и магии. С каждым разом он видел все больше и больше деталей. Огромный кряжистый дуб с сияющими в кроне золотыми желудями, покачивающимися среди крупных резных листьев. Жертвы, сильные и мощные воины. Ни разу Нимхин не увидел детей или женщин. Они висели на цепях, покачиваясь, словно все те же желуди, со множеством тщательно и не торопясь нанесенных ран на телах, или ободранные, как туши в мясном цеху. Черепа громоздились курганами среди темных корней, изображали люстры, подвешенные на ветвях. Кровь стекала по стволу, расплывалась лужами, впитывалась в покрывающуюся стремительно прорастающей травой сухую землю, на глазах становящуюся плодородной. Звенели мечи, тонко позвякивали кинжалы. Не нужно было быть гением мысли, чтобы понять символы и аллегории. Его готовящиеся проклюнуться дары явно будут связаны с войной, а учитывая, что еще немного, и эта самая война разразится. Нимхин только пожал плечами и связался с родителями, осчастливив их своими откровениями. В самом прямом смысле этого слова, Нуада и Нуала остались довольны. Ситхи никогда не были мирным народом, а Слуа так вообще. Принц с принцессой внимательно выслушали, вытащили все подробности, даже самые мелкие и незначительные, и очень воодушевились, после чего отдали приказ явиться домой. Следующий месяц превратился практически в год, проведенный под неусыпной опекой ситхи. Нуада гонял своего сына так, как не гонял в свое время на алой ленте, но теперь и Нимхин воспринимал все по-другому, да и вообще был покрепче себя прежнего. И когда проклюнулась рука старой крови, Даркивар был готов. Глава 22. Размахнись, рука. Раззудись, плечо. Открытие способности произошло практически буднично. Нуада, загоняв сына до изнеможения, поволок его притворять теорию в практику. Как раз к границам владений дома Алого Рассвета подошел отряд вассалов дома Черной Зимы, толпа троллей, стадо гоблинов, стандартное мясо, а также 5 ситхи, контролирующих смердов. Естественно, для Нуады все эти горе вояки были на один зуб. Ситхи, на 2, ну, может, на 3, и то в особо удачный день. Для них удачный, не для Нуады. Нимхин отнесся к затее проверить теорию практикой с энтузиазмом, чувствуя, что адреналина немного не хватает. Обдумав внезапно пришедшую в голову мысль о том, что он становится адреналиновым маньяком, парень был вынужден с этим согласиться, со вздохом вспоминая те славные времена, когда искренне считал, что лень – двигатель прогресса. Теперь этот девиз был явно неприменим, учитывая, что и Нуада, и Нуала всю свою жизнь воевали, то тайно, то явно, то еще как, будущее вырисовывалось интересное, да и вообще ситхи темных дворов были очень воинственными, впрочем, как и многие светлые, просто те называли жажду крови более благозвучными словами. Поэтому следовало заранее готовиться морально к тому, что следующая 1000 лет минимум будет насыщенной событиями, а там или его попустит немного, или он окончательно слетит с катушек, неважно, в какую сторону. Ситхи, даже впадая в грех пацифизма, несли свою веру в массы с энтузиазмом и неослабевающим желанием осчастливить всех, кто не успел разбежаться и спрятаться, причиняя добро и насаждая справедливость со страшной силой. Резня получилась на загляденье. Нуада врубился в нестройные ряды противника, как крейсер, идущий на таран, в стаю не успевших уплыть рыб, только ошметки полетели. Нимхин со счастливыми воплями, которых сам от себя не ожидал, мчался рядом, на что Нуада реагировал крайне положительно. Все было прекрасно, пока до них не добрались рванувшие на перехват ситхи. Нуада сцепился сразу с тремя, оказавшимися крайне умелыми бойцами, раз принц не разделал их на полутуши сходу. Оставшиеся навалились на Нимхейна. Пришлось отбиваться изо всех сил, выкладываясь покруче, чем на тренировках. Вооруженные длинными тонкими мечами, похожими на рапиры, ситхи не столько рубили, сколько кололи, и Нимхейну пришлось туго. Когда в тебя тыкают со скоростью швейной машинки с двух сторон, как-то особенно глубоко понимаешь мысль, что если жить хочется, то вертеться надо с удвоенной скоростью. Нимхин и завертелся. Ситхи кололи и резали с бешеной скоростью, Нимхин постепенно покрывался мелкими, но глубокими и очень болезненными порезами и колотыми ранами, рапиры то ли были покрыты ядом, то ли заговорены на максимальный урон противнику. Боль была привычно отброшена, Нимхин сцепил зубы, отбиваясь любимым хапешем, серповидное лезвие которого позволяло и рубить, и резать. Противники действовали слаженно, наваливаясь с двух сторон и, что больше всего настораживало, явно хотели не столько убить, сколько покалечить, целясь в глаза, суставы и позвоночник. Один очень удачный удар едва не оставил Немхейна калекой, и парень, взвыв от боли и бешенства, отмахнулся хапешем, прыгнув вперед. Удар прошел мимо, зато Немхейн вцепился в запястье врага, ломая его. И вот тут случилось странное. Весь этот бой он чувствовал себя вулканом, готовящимся к извержению. Под кожей пекло, кости плавились, и прикосновение словно выбило пробку, запиравшую магму в жерле. Раскаленная магия рванула через ладонь, сжигая запястье, так что пинок в спину от второго ситхи заставил Немхейна броситься вперед, отрывая руку врагу. Обугленная кисть упала на землю, дымясь, а покалеченный ситхи дико заорал, буквально разваливаясь на куски. Его тело покрылось просто чудовищным количеством самых разнообразных ран, кости хрустнули, ломаясь. Создавалось полное впечатление, что у него разом открылись все когда-либо полученные травмы, и этот процесс за пару секунд превратил здорового и сильного бугая в кровавое месиво. Его напарник затормозил, ошалев от дикого зрелища, и этой заминки Немхейну хватило, чтобы прыгнуть вперед, упав на землю, вцепившись руками в сапог, и от души пожелать зашатавшемуся ситхе сдохнуть. Вот прямо сейчас магия не подвела. На этот раз второе проявление дара прошло не так бурно, но ситхи хватило. Он умирал медленно, истекая кровью и захлебываясь ей уже минут пять. И все это время выжатый морально и физически Немхейн сидел рядом, изредка косясь на хрипящего соседа. Сил не было совершенно. Хотелось лечь и уснуть на сутки минимум. Хорошо, что троллей и гоблинов вырезали, а своим противникам Нуада как раз рубил головы. Принц придирчиво оглядел трупы, проткнул им на всякий случай еще и все жизненно важные органы, ловко вытер наконечник копья и подошел, разглядывая композицию из Немхейна и останков ситхи. В глазах мелькнуло одобрение. «Очень хорошо, рука старой крови, полезный дар». Немхейн вяло шевельнул рукой, с трудом вставая. «Домой», — довольно распорядился принц, — «отпразднуем». Парень только мысленно застонал. Дома телохранительницы подхватили на белые руки своего сомлевшего подопечного и уволокли к себе, мыть и в кроватку укладывать. Спал Немхейн сном праведника, никакие кровавые мальчики в сны не являлись, на дубы тоже никого не вешал, так что чувствовал себя он при пробуждении отлично. Тем временем Ситтин мыли, скребли, чистили. Впервые за неизвестно сколько лет Нуала и Нуада готовились принимать гостей. На этот раз Немхейна запаковали в одежду по полной программе, как положено. Все в черно-золотой с вкраплениями алого гамме. Ситтин сверкал мрачной роскошью, на специальной сцене красиво пел хор Банши, под потолком, между шевелящимися плетями роз, носились фири, осыпая гостей сверкающей пыльцой с радужных крылышек. У Титании было такое лицо, словно она сожрала в один присест минимум пару фунтов особо кислых и незрелых лимонов. Но королева умела держать себя в руках, поздравила с обретением дара и пошла танцевать, окруженная толпой придворных. Бал прошел превосходно. Немхейн натанцевался до одури, половина знатных дам потискала его, почти соблюдая приличие, под тяжелыми взглядами авиафы, и никто даже на ногу не наступил. В общем, превосходный получился бал, а на следующий день он с Нуадой участвовал в охоте на Фомора. Огромная, массивная туша, похожая на высеченного из скалы голема, бегала весьма проворно и лихо швырялась валунами и деревьями. Невзирая на габариты, почти 3 метра в высоту, Фомор прятался буквально на открытом пространстве, проявляя животную хитрость и смекалку. Вот только разума в нем не было. Даже животные казались гигантами мысли по сравнению с утратившим разумность потомком магических созданий, поражавших когда-то своим интеллектом. Теперь им владели лишь инстинкты, причем простейшие. Пожрать, поспать, удовлетворить похоть. Противопоставить ситхе великан ничего не мог, и вскоре Нуада, достав специальный нож, уже очищал от плоти огромный череп, а Немхейн размышлял о том, что запах от поверженного Фомора доносится подозрительно знакомый, тонкий, еле уловимый, напоминающий запах травы после дождя, с едва уловимыми нотками горящей смолы. Слишком знакомый запах, бередящий все его инстинкты. Возвращение в Хогвартс было тихим и будничным. С окружающими общаться как-то не слишком тянуло, да и слизеринцы навязываться не торопились, поэтому Немхейн расслабленно валялся в кресле в обнимку с Книзлом, слушая довольное мурчание Темучина, просматривал газеты, мониторя внешнюю и внутреннюю политику, а также наблюдал за Альбусом. Маг, так небрежно недопущенный к празднеству, совершенно не проявлял никаких признаков неудовольствия, словно и не стремился пролезть в холм всеми правдами и неправдами, как если бы там ему было медом намазано. Зато с Гриндевальдом вел активную переписку, совы носились словно истребители на реактивной тяге, и это только то, что было на поверхности. В такой деликатной области, как установление мирового господства и осчастливливание всех и каждого ради общего блага, полагаться на сов нельзя. Так что, официальная переписка – это одно, а переговоры по сквозному зеркалу – это совсем другое. Вот только Геллерт общаться не спешил, да и вообще стал требовать от Эльбуса странного. Близняшки сумели подслушать про какой-то аудит из золота партии. Дамблдора дружба, распадающаяся под гнетом внезапно прорезавшейся меркантильности, перестала устраивать, и, судя по всему, маг начал потихоньку закручивать гайки. Вот только Гриндевальд, резко поменявший приоритеты в жизни, сопротивлялся как мог. Немхин на эти шевеления только пожимал плечами. Он кого надо предупредил о возможном будущем, дальнейшие, не его проблемы. Войну все равно не остановить, зато можно подкорректировать результат, подкинув сведения, а еще, убрав одну из ключевых личностей. Дамблдор пах фамором. С каждым днем Немхин убеждался в этом все больше и больше. Это было странно. Чистокровный человек, вернее, маг, и пахнет так, что Даркивар просто зверел. Хорошо хоть не кидался кусаться, видя мага в коридоре, большом зале и на уроках. Авояфа для начала резко увеличили количество спрятанного под широкими мягкими одеждами оружия, потом, подумав, поддели под них еще и кольчуги, тончайшие, словно свитые из серебряных нитей, похожие на мини-платья, а также увешались украшениями и артефактами. К выполнению своего долга дамы подошли крайне серьезно. Теперь они сопровождали подопечного посменно, и днем, и ночью, приглядывая заодно за Мортимером. Даже Темучин поддался всеобщей паранойе, бдя и присматривая за любимым хозяином. А сам Немхин решал сложную задачу. Как убить Дамблдора так, чтобы на него не подумали? В идеале Эльбус должен был самоубиться, причем максимально эффективным способом. Но идеал недостижим, поэтому требовалось изобразить или очень несчастный случай, или повесить убийство на кого-нибудь другого. Желательно, не Гриндевальда. Немхин смутно помнил что-то про бузинную палочку, которую истинный ариец вроде как раз сумел раздобыть, поэтому сталкивать закадычных друзей в прямом противостоянии не хотел. Поссорить, чтобы расплевавшиеся маги грызлись между собой с помощью сов и зеркал, пожалуйста. Допускать до дуэли, нет. Потому что мало ли как может сработать фактор неожиданности, мало ли до чего они договорятся, встретившись лицом к лицу. А так, слухи уже пошли самые дикие гулять по Европе, а еще и близняшки подсуетились, пошептавшись и щедро оплатив услуги некоторых профессиональных сплетников. А вырваться из Хогвартса Дамблдор пока не мог. Диппет плотно насел на мага, требуя уроков, факультативов, кружков, дополнительных занятий, методичек и, самое страшное, отчетности. Да и шляться непонятно где во время учебного года профессора права не имели. Поэтому до каникул Немхин должен был решить эту проблему радикально. Как только маг выйдет за ворота Хогвартса, его должна поразить молния возмездия, четко и с гарантией. И вот тут открывался простор для творчества, с одной стороны, а с другой, приходилось резко урезать осетра. Альбус менялся, незаметно, но неотвратимо. С каждым днем запах становился на тысячную долю процента сильнее. Каждый день маг становился на тысячную долю процента страннее и безумнее. Сам Немхин улавливал это безобразие только потому, что крайне пристально наблюдал, и то, мог что-то увидеть даже не через раз. Ну подумаешь, самовлюбленность слегка повысилась. Или Альбус иногда стрелял глазами по углам, словно улавливал нечто невидимое. Ну поменялась постепенно манера разговора. Так что, это к делу не пришьешь, тем более все маги в той или иной мере с придурью. А Немхин соотносил эту невероятно быструю мутацию мага непонятно в кого и приближающееся наступление войны, и хватался за голову. Да, Гриндевальд вроде как поумерил аппетиты и свернул деятельность, но только свою, ведь свято место пусто не бывает. Тут же полезли деятели с раздутым самомнением, подстрекаемые жаждущими быстрой наживы интриганами, и вроде как поутихшие движения за чистокровность и прочее неожиданно вновь начало бурлить, пусть и политое соусом других лозунгов. Если некто сделал ставку на Альбуса с Геллертом, их противостояние и прочее, а также вполне определенный финал войны, то понятно, с чего такая гонка. Начнется война, там еще пара лет, за время которых много чего списать можно, потом дуэль, и тут невидимый инициатор всего этого хаоса получает профит. Вопрос только в одном, какой именно, ведь определив конечный результат, можно вычислить, кому он выгоден. А вот с этим были проблемы. Это только казалось, что истребив аристократию, маглорожденные получат хоть что-то. Чушь, свято место пусто не бывает, на вершине все равно будут урожденные маги, а не пришельцы, воспринимающие магию как сказку. К сожалению, подавляющее большинство маглорожденных не понимали и не принимали магию до конца, так, как надо. Единицы дышали магией, творили, а не тупо повторяли коряво заученные жесты со словами, считая волшебство чудом, а не ремеслом. Гоблины и прочие существа, тоже под вопросом. Там договор и ксенофобия во всей красе, невзирая на лица, оправданная или нет, это Немхейна не интересовало, да и лезть в эти дебри попросту было лениво, да и опасно. Каждый должен бороться сам, а не перекладывать свои хотелки и чаяния на чужие плечи, пытаясь въехать в рай на чужом горбу. Обычные люди, тоже вариант, но и он сомнителен. Магов мало, людей много. Влажные мечты магов о господстве так и остаются влажными мечтами, ушло время. Это в средневековье маги еще могли диктовать свою волю, пользуясь наработками с древних времен, а как только наступила эпоха просвещения, то все, пусть основная масса людей управляема, на верхушку уже не насидишь. Мир на месте не стоит, люди не идиоты и не слепые, кто-то увидит изменение поведения или еще что, и примут меры. Не верил Немхин в тайную власть магов и устрашение демонстрации и превращение ежей в тапочки, или в танцующий ананас. Это глупо. Есть симбиоз, в лучшем случае, ведь не стоит со счетов сбрасывать церковь, а их три только основных, самых массовых. И ни один священнослужитель, ни один верующий не потерпит наезды на своего бога. Так что, скорее всего, магами просто пользуются для своих целей, потому что это выгодно. Так что истреблять магов, ну, простые люди не знают о них, а те, кто в курсе, такую кормушку разорять не дадут. Бизнес, однако. И что же получается? Получается, что выгодно всем и сразу, и невыгодно тоже всем и сразу. А значит, неожиданно Немхин моргнул, ошалело пялись в пространство. Почему он упускает самое важное? Трансформация Альбуса. Да, один маг, но примененный в нужное время правильным способом, этот камешек стронет лавину. Что он помнит из канона? Дуэль, война, краткий мир, вновь война. И после, полный упадок всех сфер жизни магов. Это люди во время и после войн развивались, как сумасшедшие, а маги? Маги почему-то деградировали. Вся история про Гарри Поттера, это история борьбы двух нелегальных банд-формирований, потому что иначе их обозвать нельзя, эти пафосно-тайные организации. И к чему они привели? К хаосу. А кем становится Альбус? Фамором, судя по выворачивающему наизнанку запаху. А кто у нас фаморы? Дети хаоса. Непостоянные в своем постоянстве, постоянные в своих изменениях. Фаморы, дети хаоса, они без него не могут. Им это выгодно. А упадок магов, это упадок всех магических созданий, слишком тесно все взаимосвязаны. Не выйдет так, что если маги ослабнут, вдруг попрут в гору дела, скажем, гоблинов. Кратковременно, да. Постоянно, нет. Слишком далеко зашли изменения в магическом обществе. Потому и ситуация сейчас из разряда сошлось. Всем выгодно, но особенно выгодно фаморам. Немхин скрипел мозгами, вспоминая все, что знал про мировую войну под номером 2. Что там в обычном мире? Массовые смерти, небывалые. Голод и болезни, расслоение обществ еще больше, закрытие границ и, одновременно, открытие границ, и невероятный прорыв вперед, обязанный своим появлением чудовищным экспериментом и тотальному превозмоганию в попытке выжить. А что у магов? Помнились лишь крайне скудные сведения, так, намеками, но то, что застряло в памяти, оптимизма не внушало. Во-первых, маглорожденных выпихивали прямо под бомбежки, и чистокровных это ничуть не смущало. Во-вторых, это поначалу маги чхать на обычных людей хотели, потом выяснилось на их собственных шкурах, что бомбам и прочему оружию плевать на гонор и магию, и волшебники, да и их земли, тоже начали испытывать на себе все прелести войны, пусть и не в таком объеме, как в обычном мире. Во всяком случае, Хогвартс принял беженцев, хоть и не слишком много. В-третьих, быт. Да, тот самый быт. Далеко не все имеют не то, что поместье, а просто дом с участком, на котором можно вырастить еду. А те, кто имеют, тоже далеко не все соображают, к как именно это делается. И ответ прост – лень. Закупки-то идут из обычного мира. А если там своим не хватает, а обыватели, они такие обыватели, ленивые. Как везде, начнутся волнения, бунты. А это всегда повод половить рыбку в мутной воде, преследуя свои цели. Недаром после войны Альбус резко в гору пошел в плане репутации, власти и вообще карьеры. А все его недоброжелатели потом резко вымерли, или заляпались по уши так, что не отмыться. А потом нарастающая деградация общества и всеобщий идиотизм, по-другому назвать происходящее в преснопамятной княженце Немхин просто не мог. И опять-таки, смысла во всем этом он не видел. Но то, что его не видел он, не означало, что этого самого смысла нет вообще. Поэтому выход есть только один – изменить все радикально. Время поджимало, и Немхин взялся за подготовку к убиению Альбуса резво и резко. Решив не изобретать велосипед, он собрался ловить мага на того живца, на которого Альбус клюнет гарантированно. Дары смерти. Вспомнить про этот набор Мейдбай смерть помогла Эва, подслушавшая очередной разговор Дамблдора. Альбус опять капал на мозги звереющему Геллерту, мимоходом, словно невзначай, интересуясь общением с Григоровичем. Маг-артефактор был еще жив и очень даже здоров, но слухи о наличии у него бузинной палочки до Альбуса дошли, и маг капал слюной, как бешеная собака. Немхин тут же отправил Григоровичу послание с предупреждением, а сам спешно собрал консилиум из себя и телохранительниц. Спонтанно родившийся план требовалось притворять в жизнь как можно быстрее. Первым делом Ава начала распространять через прикормленных ею сплетников информацию о том, что Мортимер, вообще-то, не просто потомок Слизерина. Берите выше, он еще и потомок Певереллов. Да-да, тех самых, которые дары смерти и вообще некроманты. Народ это помнил и без напоминаний, но почему бы и не почесать языком. Совершенно секретно, а значит, об этом слышали даже черви в фундаменте замка, ученики обсуждали виденный собственноручными глазами, именно так, перстень, являющийся частью даров. Какой он здоровый, грубый и как от него тянет просто кошмарной магией смерти. Мрак и ужас. Мортимер задрал нос еще выше, шествуя по коридорам с видом спустившегося на землю небожителя, а Альбус просто сканировал его глазами, едва не вибрируя от алчности. Наличие в почти шаговой доступности его мечты просто сводило мага с ума. Немхин видел отчетливый маниакальный блеск в глазах Альбуса. Мортимера он никуда в одиночестве не отпускал, мальчишку постоянно охраняли и сопровождали, постепенно доводя Дамблдора этим до белого коленя. Маг даже перестал надоедать Геллерту, забыв обо всем. Немхин радовался, что вспомнил об этом кольце. Он вообще-то забыл, что данное украшение не просто булыжник в золотой оправе. Ну не до того ему было. Зато сейчас он позволил воспитаннику под очень плотным присмотром разок сверкнуть кольцом перед потрясенной общественностью в виде Альбуса, и у мага от увиденного совершенно сорвало крышу. Немхин даже не ожидал такого эффекта. Ему на мгновение показалось, что Альбус переигрывает. Такая алчность проявилась на лице, но маг взял себя в руки. Однако эмоциональный фон выдавал его с головой. Немхин не знал, то ли бешено идущая трансформация отключила Дамблдору критическое восприятие, то ли он на самом деле такой, но приманку маг проглотил и потребовал добавки. К счастью, все было готово. Альбус метался по кабинету, не в силах остановиться. Голова была пустой, как колокол, и звенела в ней только одна мысль – дары смерти. Он сам не знал, когда прочитанная в детстве детская поучительная история стала навязчивой идеей. После смерти Арианы, скорее всего, он тогда часто представлял, как сможет оживить сестру, почему-то не принимая во внимание описанные в сказке последствия. Как исправит ошибку, ведь палочка дарует могущество, как будет отечески управлять и направлять других. Тогда Геллерт его поддерживал. Они долго искали, используя любые возможности. Геллерт практически нашел бузинную палочку, если слухи о Григоровиче не врут, и обнаружить один из даров практически под носом, это было сродни удару в висок. Эта вещь должна принадлежать ему. Альбус погрузился в размышления, бормоча под нос, строя планы, не замечая, что глаза покрылись мутной радужной пленкой, а контуры тела слегка поплыли, заставляя мага казаться выше, чем он есть. Очнулся маг глубокой ночью, стоя у двери почему-то с метлой в руках. Отставив транспортное средство, Альбус потер слезящиеся запавшие глаза и пошел в спальню, еле волоча ноги от усталости. Внутри зрела решимость забрать то, что принадлежит ему по праву. По какому именно, Альбуса не интересовало, главное, что эта вещь его, и ничья больше. Наставившие волшебных следилок и жучков ситхи лишь довольно переглянулись. Маг почти дошел до кондиции, оставалось только немного его подтолкнуть. Разбираться с Эльбусом решили магловскими средствами. Каким бы маг ни прикидывался другом маглорожденных и просто обычных людей, воспитан он был добротно, и амулеты носил, в том числе и сигналки для зелий. Однако был у этих амулетиков один недостаток, о котором продавцы частенько не соизволили уведомить. Это только казалось, что амулеты реагируют на все, что может нанести вред организму. На самом деле реакция шла на внесенное в перечень, и вносилась, естественно, сугубо магическое, типа зелий или ядов. А вот изобретениями простых человеков маги брезговали, да и трудно представить, что кто-то будет травить мага или ведьму таблетками или порошками. Инерция мышления. Даже маглорожденные, попав в волшебный мир, тут же переключались на магическое, напрочь забывая о, так сказать, родном, своем. А зря. Нимхин долго вспоминал с ностальгией о различных извращениях людей, типа героина, которым лечили кашель у детей, и кокаина в качестве средства от депрессии. Тут сразу на ум приходил Зигмунд Фрейд, как-то оперировавший на пару со своим другом в состоянии наркотического опьянения. Пациентке повезло, выжила, Фрейд бросил жрать наркоту, героин с кокаином попали в перечень запрещенного к свободной продаже, однако достать их было возможно, и Нимхин решил рискнуть. Сейчас было то золотое время, когда этот наркотический ужас продавался в аптеках, и люди только начали осознавать масштабы поджидающего их лекарственного апокалипсиса, ведь зайдя в аптеку, Нимхин увидел на полке то, от чего кишки скрутились в узел, а волосы едва не стали сыпаться с головы. На полке, сопровождаемые агрессивной рекламой, стояли пузырьки Радитора. Про эту дрянь Нимхин помнил отлично. Читал про скандал с профессиональным спортсменом, игроком в гольф, скопытившимся от неумеренного поедания смертоносной настойки в конских дозах. Бедолага получил дозу радиации в 3 раза превышающую смертельную и умер стариком, разваливающийся на глазах. Только благодаря этому ядовитое лекарство запретили, тут же переключившись на производство не менее ядовитой светящейся краски, отбеливающей пасты для зубов и прочих идиотизмов. Но здесь скандал еще не свершился. Радитор спокойно стоял на полочках, как и героин с кокаином в бутылочках в отдельной зоне, и Нимхин рискнул. За пару заходов, используя гламур и иллюзии, сделал нескольким аптекам месячный выторг, после чего приступил к священнодействию. Через пару часов все было готово. Любимые конфетки Эльбуса мягко сияли желтыми боками, расфасованные в аутентичную упаковку. Подменить их оказалось тоже просто, и теперь осталось только ждать. Дамблдор лопал сладкое, как не в себя, и пока что делиться лимонными дольками не спешил. Окружающие пробовать тоже не торопились, сказывались и воспитание, и предубеждение к магловскому. Нимхин ждал, Мортимер дефилировал туда-сюда под носом Эльбуса, разглагольствуя о том, что не посрамит славу предков и оставит след в истории. А Ваяф Абдили, не спуская с подопечных глаз, Эльбус нервничал и думал, заедая стресс сладким. Судя по отчетам Афы, маг начал медленно, но очень уверенно слетать с катушек. У него участились приступы лунатизма, Эльбус то спал беспробудно, то маялся бессонницей. Еще он стал стремительно худеть, хотя жрал как не в себя, на него даже коситься начали. А еще пошли изменения. Нимхин через пару недель вдруг заметил, что Эльбус вырос не менее, чем на 5 дюймов, любимые мантии мага перестали подметать пол, то ли подстегнутые наркотиками и радием мутации развернулись на полную, то ли еще что, но когда во время вечерней прогулки возле замка на них неожиданно спикировал оседлавший метлу Эльбус, при этом долбя заклинаниями по площадям, Нимхин понял, что немного переборщил, ну, или не немного. В любом случае, теперь надо было отбиться и прибить агрессора, а вот с этим неожиданно возникли проблемы. Эльбус, завывая как баньши, нарезал круги на метле, с бешеной скоростью кружа в воздухе. С палочки так и сыпались бомбарды, Сика Максима и прочие площадные заклинания. На первый взгляд ничего слишком страшного, но это были лишь цветочки. Ягодками являлась высшая трансфигурация, которую маг творил невербально, и камни под ногами Нимхейна с Мартимером и телохранительницами текли ядами, воздух превращался в туман, трава и цветы металлизировались, пытаясь отсечь конечности острыми лезвиями листьев. Где-то в Хогвартсе завыла сирена, вызывая переполох, а Ваяфа активировали все свои амулеты, сдерживая атаку. Нимхину удалось зацепить метлу, Эльбус врезался в землю, что ничуть не сбило ему концентрацию. Выглядел всегда лощеный и экстравагантный маг Дика. Глаза превратились в радужные омуты. Он весь вытянулся, худощавая фигура неожиданно стала производить впечатление грузной, да и передвигался Дамблдор так, словно весил тонну, хотя и бегал шустрее таракана. Сошедший с ума маг носился вокруг, пытаясь добраться до спрятавшегося за спинами Ситхи Мортимера. Ава ушла в глухую оборону, Афа контратаковала, а Нимхин ждал удобного момента. Из дверей замка выбежала целая толпа, и понеслась к ним. Нимхин злорадно хмыкнул. Пусть он на такое развитие событий не рассчитывал, надеясь, что Альбус тихо загнется от радиации, но и так оказалось неплохо. По команде Мортимер бросил в Альбуса кольцом, демонстративно сорвав его с пальца, и маг, жадно пялящийся омутами глаз, купился. Он подпрыгнул, ловя кольцо, и тут же рухнул на землю, корчась в судорогах. Аналог электрического разряда заставил мышцы сократиться. Нимхин шагнул вперед, коснувшись щиколотки Альбуса рукой, а дальше в дело вступил его так вовремя проснувшийся дар. Дамблдор взвыл, заскреб землю огрубевшими ногтями, выкашливая желудок и легкие. Захрустили кости рук, ломаясь, а вот ран практически не было. Маг корчился, завывая, цепко сжимая трофей, заранее трансфигурированную копию кольца Мраксов. Подбежавшие во главе с директором маги только шокированно наблюдали, как Альбус, плюясь и хихикая, запихивает кольцо в рот, видимо, решив его сожрать. Из замка повалили ученики, не собираясь пропускать невиданное зрелище. Директор, оглянувшись, со вздохом долбанул невменяемого подчиненного Ступифаим, связал и переложил на трансфигурированные носилки, которые подхватили эльфы, перенося мага в Мунга. Армандо мудро решил не рисковать. Директор повел рукой, не зная, что сказать. «Лорд Даркивер». «Ничего», — хмыкнул Нимхин. «Бывает». «Это да», — вздохнул Диппит. «Бывает». Он оглядел поле боя, покачав головой. «Привести все в порядок будет нелегко. Ученики, которых профессора безрезультатно пытались отогнать, вытягивали шеи, сились разглядеть подробности и гомонили, выдвигая версии и обмениваясь мнениями. Ава и Афа невозмутимо прихорашивались. Мортимер философски смотрел куда-то вдаль, переваривая случившееся. Нимхин молчал, мысленно вытирая пот. Победа, если честно, далась нелегко, да и такого эффекта он, если честно, не ожидал. Впрочем, все, что не делается, к лучшему. Теперь никто не сможет сделать Альбуса мучеником и светочем. К тому же, в Мунга обнаружат наркотики в крови мага, и резонно сделают вывод, что Альбус – наркоман со стажем, или начинающий, но очень активный, потому что жрать столько сладкого, да еще и с таким дополнением, вредно. А вот радиация, ради не найдут. Сомнительно, что хоть кто-то в магическом мире о нем знает, элемент открыт недавно, в 13-м году, и ученые до сих пор не понимают, что же такое обнаружили, и как это применить. Достаточно про шоколад с радием вспомнить. Так что, а магия Нимхейна довершит процесс. Известие о том, что Дамблдор скончался, пришло через пару дней, вместе с визитом целителя из Мунга и контролера из министерства. Маги произвели обыск, многозначительно попереглядывались над стратегическими запасами конфет, показательно уничтожив на месте найденное, а затем еще и закатив лекцию о вреде расширяющих сознание веществ. Смысл был в духе: видите, какие маглы нехорошие, травятся чем ни попадя, так что с этих низших существ взять, передохнут, невелика потеря. А вот маги такое, ни-ни, во всяком случае порядочные, а не подозрительные маглолюбцы. Фу, таким быть, фу. Ученики потрясенно внимали. Нимхин довольно потирал руки и тискал кота, урчащего на весь зал. Остаток учебного года прошел тихо и мирно. Никаких эксцессов. Директор нашел замену на место безвременно почившего Альбуса, веселую пожилую ведьму, выжимающую из учеников все соки, но зато и вбивающую материал в их головы с легкостью. Так что опозориться на экзамене никому не грозило. Домой все возвращались с облегчением, особенно Мортимер. Наконец у него появился дом, а не просто место, где он мог перекантоваться до возвращения в Хогвартс. Отсчет портретом предков вызвал фурор. Нарисованные маги долго переваривали рассказ, но остались более-менее довольны. Единственное, они тоже не могли понять, кому все это было выгодно, сойдясь во мнении, что просто сошлось слишком много интересов самых разных групп. Нуада и Нуала тоже выслушали отчет крайне внимательно. Им новость о появлении разумных фаморов совсем не понравилась. Это сейчас выродившиеся фаморы были просто здоровенными тупыми животными без проблеска мысли, и то с ними бывали проблемы. А настоящие разумные потомки хаоса – это уже неопределенная величина, несущая множество непредсказуемых последствий. Даже если из небытия каким-то образом вылез лишь один разумный Фамор, надо принимать меры. Ситхи отлично знали, что даже один представитель волшебной расы способен ее возродить, при наличии мозгов и желания. А если их несколько, к тому же открытым оставался вопрос, где Фаморы прятались все это время, почему начали действовать именно сейчас, почему выбрали для сотрудничества Альбуса. И это самое напрашивающееся. Было решено начать собирать данные и прощупывать почву. И в обычном мире, и в волшебном, и среди ситхи. Нимхин, переложив на плечи родителей проблему, просто решил отдохнуть. В конце концов, каникулы имеют тенденцию проходить крайне быстро. Так что, он немного разгреб домашние дела, отдал необходимые распоряжения и принялся усиленно отдыхать, уча плохому воспитанника. Мортимер от концепции ничего не делания был в шоке. Он на таком, как и прочие обитатели детских домов, и не мечтал. Там приходилось пахать от рассвета и до заката или молиться, замаливая грехи. В общем, весело. Нимхин даже рискнул попутешествовать с помощью порт-ключа. Как говорится, минута позора, и ты вместе назначения. Путешествовал он с комфортом, заказав изделие настоящего лицензированного мастера, поэтому никого не укачивало и не выворачивало наизнанку. Нимхин, Мортимер, Аваяфа, еще несколько магов, плюс пара домовых эльфов для обеспечения комфорта. За месяц они побывали в нескольких странах, осмотрели достопримечательности, попробовали местные деликатесы, купили пару сувениров. Мортимер был в восторге. Мальчик даже не представлял, что можно путешествовать таким образом. Вообще за это время он успокоился, окончательно поверив, что его жизнь изменилась к лучшему. Теперь Мортимер учился, с восторгом узнавая новое, дрессировал с переменным успехом фамильяра и наслаждался каждым днем. Нимхин не только отдыхал, он еще и активно собирал сведения, читая местные газеты и наблюдая за жителями. Вывод был однозначным. Европа медленно, но уверенно вставала на военные рельсы. В воздухе пахло призывами к решению проблем радикальным способом, и пусть про Гриндевальда никто не говорил, как и про развалившуюся партию пуристов, как грибы после дождя повылезали другие возмутители спокойствия, требующие того же самого, но под немного другими соусами. А еще во время путешествия Нимхин заполучил то, о чем мечтали многие, бузинную палочку. Так заблаговременно предупрежденный Григорович отнесся к предупреждению серьезно, тут же рассказав паре записных сплетников, что избавился от опасного артефакта, проиграв в шуточной дуэли. Подозрительные шевеления вокруг мага пошли на спад, но не прекратились, и пытающийся разгадать загадку универсального усилителя мастер решил, что не настолько отбит на голову, и пора слухи превратить в реальность, пригласив в гости Даркивара. Они плодотворно и обстоятельно побеседовали. Нимхин подошел к Григоровичу и выбил у него легким ударом из руки взятую на изготовку палочку, после чего артефактор объявил себя побежденным. Палочку спрятали в особый ящик для хранения и перевозки опасных артефактов, а маги выпили, празднуя победу. Нимхину чужие артефакты нафиг не сдались, но оставлять такой источник опасности неизвестно где он не хотел, для собственного спокойствия. Мало ли кто захочет захапать палочку, многократно усиливающую возможности владельца, пусть и ценой высасывания жизненных сил. Кто о таком вообще думает? Никто. Поэтому по возвращению палочка отправилась в хранилище, пользоваться этой коварной ловушкой для идиотов он не собирался, предпочитая развивать свои силы, а не пользоваться заемными. Пусть лежит, целее будет. Каникулы пролетели быстро. В Хогвартс Нимхин и Мортимер возвращались отдохнувшие, загорелые и полные энергии. Ничто не предвещало никаких потрясений, пир прошел как обычно, шумно и немного бестолково. 2 сентября ученики писали заявления на выбранные ими факультативы и дополнительные занятия, получали расписание уроков, раскладывали вещи, знакомились, наносили визиты друзьям. Все было тихо и мирно, а утром 3 сентября Нимхин едва не подавился кофе. Принесенная домовиком Макдловская газета бесстрастно сообщала, что началась война. Радитор, реально существовавшее лекарство, содержащее радий, позиционировалось как болеутоляющее и оздоравливающее. Эпилог. В грязи валяется, желудями питается. Нимхин выглянул из укрытия, осторожно оглядываясь. Как всегда на приливе адреналина активизировалось чувство юмора. «Кто это?» — задал риторический вопрос парень, и сам себе ответил, Десантник на задании. Рядом хихикнули. А Ваяфа, одетые в камуфляж, с боевым макияжем на вечно юных лицах, бдительно оглядывались, не отрываясь от пересказывания друг другу свежих сплетен. А побеседовать было о чем. В этом мире Вторая мировая война началась с Франции, напавшей на Британию, вспомнив, видимо, имперские амбиции и то, что когда-то французские монархи имели некоторые права на английский престол, да и вообще грабили несчастный остров как хотели. Насолила Британия за время своего существования многим и весьма основательно, поэтому в процесс тут же включились Испания с Италией, а там развитие конфликта пошло лавинообразно, и уже через полгода полыхала вся планета. Нимхин такой прыти только диву давался, но как-то вмешиваться не собирался. Ему и так было чем заниматься. Начать стоило с того, что занятия в Хогвартсе никто не отменял, замок и прилегающие территории аж потрескивали от чар самого различного назначения. Ученики продолжали грызть гранит наук, вот только теперь этот процесс никого не напрягал, наоборот, маглорожденные и некоторые полукровки с ужасом ждали каникул. Если на Йольске еще можно было остаться в школе, то с окончанием учебного года всех студентов выпрут пинком под зад, и их судьба никого не волновала. Самые умные озаботились нахождением работы в магическом мире, хоть какой-то, но получалось далеко не у всех. Многим вообще возвращаться было тупо некуда, и Нимхин, полюбовавшись на этот позор, пригласил всех желающих на лето к себе домой. Естественно, не просто так, этого бы не поняли, но и мелкая работа на принадлежащих ему территориях, фермах и предприятиях, причем за достойную плату. Одним махом он приобрел армию благодарных ему детей, которые вырастут, станут фермерами, исследователями, колдомедиками, учеными, да кем угодно, и они будут верны именно ему. А раз остальные не сообразили поступить так же, желая всего даром, то кто им доктор? Многие потомки благородных семей лишь фыркнули, а вот Мортимер, к примеру, задумался, и даже осторожно начал спрашивать о своем бывшем приюте, да и вообще о том, как относится к сиротам в магическом мире. Нимхин такой интерес лишь поощрил, а сам, параллельно с подготовкой к приему учеников, начал собирать информацию. Уж очень его заинтересовало, с чего вдруг так резко Франция решила в очередной раз изобразить из себя шишку на ровном месте, нового Наполеона обществу не представили. Заодно вспомнился пресловутый Фламель со своим философским камнем. Да и не только он, во Франции очень уж сильными были позиции магов и магиков в правительстве маглов. А еще в этой считающейся куртуазной и напрочь романтической стране были чрезвычайно сильны школы некромантов. И направления изучались откровенно живодерские. Да и вообще, отношение к смерти и всему с этим процессом связанному, у французов было своеобразное. Тот же Париж был окружен множеством островков, на которых располагались кладбища, и использовали их не годами, веками, хороня покойников штабелями. А сверху на этих медленно растущих ввысь курганах жили люди. И никого особо не возмущало, что во время наводнений сено разносило по окрестностям флотилии гробов. А если вспомнить некоторые легенды, к примеру о кладбище невинно убиенных младенцев, на котором запросто могли похоронить заживо для достижения бессмертия, то вообще можно задуматься о слишком многом. К примеру о том, что некоторые из своих гробов и склепов все-таки выкапываются и живут потом, пока не убьют. Но вот переживаемые в процессе мучения, не все согласятся пройти такое испытание и плату за крайне долгую жизнь. Большинство хочет полегче, и чтоб другие отдувались. Вот и приходится ползать в грязи, буквально ощущая всем собой, как перевариваются в чреве земли покойники, за 9 дней даже костей не остается, на давно исчезнувшем для маглов кладбище невинно убиенных младенцев, на котором жила пресловутая маркиза ангелов, до сих пор хоронит магов, чтоб уж наверняка. Вот только постоянные некроманские игрища до добра не доводит, а тут еще и война, и вот результат. На глубине 15 метров под поверхностью уже почти вызрели из неотпетых останков куколки костяных драконов. Вызрели, и готовится проклюнуться. А если эти твари вылезут, то будет как в некоторых областях Африки, сплошная пустыня. Но если там твари вылупились из-за того, что просто давным-давно все знающие маги умерли, то здесь это был целенаправленно достигаемый результат. А еще вокруг пахло тонкими ароматами грозы и луговых трав. Аромат, который не ожидаешь встретить в могильнике. Слишком знакомый, к тому же, драконам помогли созреть, и явно готовились помочь проклюнуться. И сейчас Нимхин с телохранительницами ждал явления неизвестного героя. Слегка задрожал воздух, словно в полуденную жару, свет звезд обозначил появившуюся массивную фигуру, похожую на ожившую каменную статую. Аваяфа напряглись, Нимхин замер, чувствуя, как чешутся клыки и горят кости рук. Судя по всему, готовился проявиться еще один дар. Фомор огляделся, воздух снова задрожал, и на вязкую почву кладбища ступили ноги еще одного великана. Ситхи тихо зашипели, такого они не ожидали. Нимхин оскалился, замерев стоя на одном колене, и медленно принялся наводить африканский штуцер на цель. Здоровенное двуствольное чудо оружейной мысли, созданное явно что-то компенсирующими мастерами фирмы Ефри для охоты на слонов, носорогов и прочую агрессивную фауну из большой пятерки, заняло нужное положение, и Нимхин нажал один за другим на спусковые крючки. Пули массой в 900 гранов каждая вырвались на свободу. Отдача Нимхину едва не выворотила плечо, но парень удержался, скрипнув зубами, наблюдая, как 600 нитроэкспресс поражает цель. Первого Фомора отбросило на землю в фонтане, ударившей из разорванной шеи крови, а вот второй оказался шустрее, почти успев увернуться, и пуля попала в плечо, оторвав руку. Ситхи атаковали, но раненый Фомор исчез в портале с диким воем, оставив часть своего тела. Ава тут же подхватила оторванную конечность, запаковывая ее в обычный мешок. На проклятом кладбище практически не действовала магия. Нимхин, на ходу перезаряжая штуцер, подошел к скребущему пальцами землю Фомору. Похожие на провалы с прячущимися в глубине радужными всполохами глаза гиганта смотрели с жуткой ненавистью. Нимхин встал поудобнее, стреляя в упор, таких надо бить наверняка. Выстрелы оторвали голову окончательно и разворотили грудную клетку. Плечо ощущалось сплошным ушибом. «Чувствую себя белым человеком», Нимхин погладил 8-килограммовый штуцер, доставая из патронташа еще два здоровенных смертоносных подарочка. «Отменная вещь, для охоты, в самый раз, надо еще парочку заказать. Что будем делать с подранком?» — задала резонный вопрос Ава, помогая сестре запаковать труп. Нимхин пожал плечами. «Отдам трофей матери, может, удастся выследить, или убить на расстоянии, но лучше выследить. Это сейчас мы видели две твари, а если их больше, голову выделать?» — деловито поинтересовалась Афа. Нимхин скривился, представив эту рожу на стенке с памятной табличкой на доске. «Фу, лучше череп, чашу сделаю. О, чаша — это хорошо». Нимхин почесал зудящую руку. «Еще немного, еще чуть-чуть. Следующего Фомора он повесит на ветвях дуба, содрав кожу. По руке можно будет выследить и накрыть этих мерзостей карательным рейдом. Будет весело. А пока можно будет еще поискать, кому выгодно мутить воду в магическом мире. Но это не к спеху, ведь его ждет очень долгая и интересная жизнь». Мартимер ожесточенно чесал затылок. Оказывается, все было еще хуже, чем он думал. Сиротами никто не занимался, разве что с них можно было что-то поиметь. Вот сам он, если б не вмешался Нимхин, как у него обстояли бы дела? Уж не так хорошо, как сейчас. Ничего, он это исправит, выучится и исправит. Дети не должны жить в канавах. Мальчик подтянул лист бумаги, задумчиво послюнявив перо. В голове медленно обретал очертания проект дома для маленьких сирот и беспризорников. Нуала улыбнулась Нуаде, щуря желтые глаза. Древняя ситхи ощущала ветер перемен и с уверенностью смотрела в будущее. Пророчество исполнилось, пусть и неожиданным образом, и кто знает, может, на ветвях семейного древа прорастут еще молодые ростки. Они разберутся и с Фоморами, и с остальными врагами. Будет много славных битв и чудесных пиров, а значит, все будет хорошо.